Дикий Дон. Михаил Шолохов, 1905-1984. Пока ремонтируется дом-музей Вешенской, выходит самое полное научное десятитомное собрание и ломаются копья на предмет авторства-неавторства, пока пересдается четырехтомная эпопея о судьбах казачества в революции и не умолкает полемика о том, почему Шолохов так и не дописал романа «Они сражались за Родину», в котором планировал реабилитироваться за слабую, рыхлую, поднятую целину 2. Все словно забыли перечитать, собственно, «Тихий Дон». Зато вышла книга Зеева Барселлы Владимира Назарова о подлинных авторах шолоховского наследия — Вениамине Краснушкине, Константине Каргине и Андрее Платонове. Краснушкин, более известный под псевдонимом Виктор Севский, был расстрелян ЧК в 1920 году, 30 лет от роду, а роман его, называвшийся вроде как «Донская волна», как и редактируемая им газета, в незаконченном виде достался Шолохову. Барселла вполне аргументированно доказывает, что Краснушкин является автором двух первых и половины третьей книги романа. Версия убедительная, да и отрывки из статей Севского, приводимые исследователем, написаны очень хорошо, получше довольно сусальных рассказов Крюкова, которому «Тихий Дон» приписывается в статьях Солженицына и Томашевской. Загвоздка в одном. Первый и второй тома «Тихого Дона» как раз довольно слабы по сравнению с третьим и в особенности с четвертым. Самое мощное, что есть в романе, вторая половина третьего тома, бегство Григория с Аксиньей, скитание по чужим углам и могучий, страшный четвертый том, где вся жизнь героев уж вовсе летит под откос. Так что даже если Шолохов испер начало своего романа, вторую его половину должен был писать кто-то никак не менее талантливый. А речь там идет о событиях, которые Севскому вряд ли были известны. Роман доведен до 1922 года. Главный спор, как всегда, происходит между пылкими патриотами и злопышущими инородцами. Патриотам почему-то очень нужно, чтобы роман написал Михаил Александрович Шолохов, донской казак, полуграмотный, ничем в своей дальнейшей жизни не подтвердивший право называться автором «Тихого Дона», не имевший понятия ни о писательской чести, ни о корпоративной этике, ни о русской истории, по крайней мере, в том объеме, который требовался для описания Первой мировой войны. Скажу сразу, спор патриотов с инородцами мне не интересен, поскольку силы и качество спорщиков давно уравнялись. Замечу другое. Ни те, ни другие по-прежнему не касаются сути происходящего. Дело в том, что романа Шолохова они, похоже, не читали. В первую очередь это касается патриотов. Если бы они прочли «Тихий Дон» и, что еще труднее, правильно поняли его, им бы в голову не пришло отстаивать шолоховское авторство. Они, напротив, сделали бы все возможное, чтобы доказать принадлежность этой книги перу какого-нибудь инородца вроде Штокмана. Потому что более страшного приговора феномену казачества, чем эта книга, не существует в принципе. «Тихий Дон, да простит мне тот или иной его автор», безусловно, величайший роман XX века, но ничего более русофобского в советское время не публиковалось. И как это могло 70 лет оставаться незамеченным, ума не приложу. Современный читатель расслабился. Ему 200 страниц Гришковца осилить трудно, а тут 2000 страниц плотного тяжелого текста — достаточно кровавого и временами нарочито казенного. Я все-таки взял на себя труд перечесть народную эпопею и остался вознагражден. Книга явно не рассчитана на молокососов, читать ее в 11 классе, как рекомендовано сегодня, категорически нельзя, но серьезному и взрослому читателю она скажет многое. Потому что «Тихий Дон» — приговор целому сословию, настоящая народная трагедия с глубоким смыслом, который открывался единицам. Именно так понял эту книгу, скажем, пражский критик Чхеидзе, эмигрант, писавший в казачьем сполохе, о зверстве, темноте, чудовищной беспринципности и неразборчивости того самого народа, о котором говорится в народной эпопее. Есть серьезные основания предполагать, что «Тихий Дон» написан одним человеком, а не писательской бригадой. Основания те таковы же, как и в случае Шекспира. Вот, мол, несколько человек трудились над корпусом его драм. Да ничего не несколько, один и тот же маялся. Это легко прослеживается по динамике авторского мироощущения. Начинал все это писать человек легкий, жизнерадостный, хоть и не без приступов меланхолии. Потом где-то на Троиле и Крисиде сломался. А дальше пошли самые мрачные и безнадежные его сочинения, исполненные горчайшего разочарования в человечестве. И видно, что разочарование это тем горше, чем жизнерадостнее были обольщения. В «Тихом Доне», в общем, та же эволюция. От почти идиллических сцен первого и второго томов, от картин большой и прочной мелеховской семьи, от умиления казачьими обычаями, прибаутками, к страшной правде, открывающейся в последнем томе, где распад пронизывает все, где самый пейзаж превращается в отчужденную, враждебную человеку силу. Всем известен распространенный аргумент, что все военные и хроникальные вставки сочинял будто бы совершенно другой человек. В перемещениях бесконечных дивизий и бригад совершенно невозможно разобраться. Слишком много цифр и ненужных в сущности фактов. Так ведь и это, если дочитать роман до конца, работает на замысел. И просчитать такой эффект было вполне под силу даже молодому автору. Громоздишь передвижение войск, сведения об их численности и о направлениях главного удара, пока все это не превратится в серую, монотонную бессмыслицу, сплошной поток хаотических сведений, пока все эти перемещения, удары, стычки и бунты не представятся сплошным, никому не нужным абсурдом. Да еще если учесть, что разворачивается вся эта история на крошечном пространстве, населенном какой-нибудь сотней тысяч человек. Как органично вписать частные судьбы в поток истории? Да очень просто. Герои должны все время сталкиваться. Но если в «Докторе Живаго» или «Хождении по мукам» этот формальный прием выглядит до нельзя искусственно, складывается ощущение, что вся Россия состояла из 10 главных героев, которые вечно не могли разминуться на ее просторах, то у молодого автора все получилось полуслучайно, само собой. Взято ограниченное пространство, вот герои и мнутся на этом пятачке России, перебегая то в белый, то в красный, то в зеленый. Встретятся Григорий со Степаном один раз, оба белые. Встретятся в другой, один уже красный. Сойдутся в третий, а оба красные. И вот про что в сущности шолоховская книга. На протяжении 5 лет, с 17 по 22, соседи, братья, отцы и дети убивают друг друга почем зря без видимой причины. И нету никакой силы, которая могла бы их остановить. Писал об этом в сущности и Бабель, «Конармия», в особенности рассказ «Письмо», по своему пафосу с «Тихим Доном» очень схожи. Иное дело, что Шолохов нашел блестящую метафору, которую очень удобно положить в основу книги о метаниях целого народа от красных к белым и обратно. Есть у Григория Мелехова семья, и есть полюбовница. Вот от семьи к полюбовнице и мечется он с недаемой беззаконной страстью, а на эти метания накладываются его же судорожные шныряния от красных к белым. Своего рода «Война и мир» с Анной Карениной в одном флаконе. Большая история становится фоном для любовной частной. И ведь в чем особенность этой любовной истории? Мелехов жену свою Наталью очень даже любит, после ее смерти жестоко скорбит, но и без Аксиньи ему никуда. Ведь Аксинья, что ценно от Натальи, мало чем отличается — просто она, что называется, роковая. А так обе казачки, соседки, умудряются даже общаться нормально, когда его нет. В шолоховском романе между красными и белыми тоже нет решительно никакой разницы. И те, и другие звери, а раньше были соседями. Почему поперли друг на друга? Никакого ответа. и открывается страшная безвыходная пустота, о которой и написан Тихий Дон. Нет у этих людей, казаков, опоры престола, передового и славнейшего отряда русской армии, никакого внутреннего стержня. Под какими знаменами воевать? С кого шкуру сдирать, кого вешать, все равно. Всеми правит та же роковая сила, тот же безликий и неумолимый фатум, который швырнул друг другу Аксинью с Григорием, руша все вокруг. И распады семей в первом томе — первое предвестие катастрофы, описанные в трех последующих. Если пафосом войны и мира было именно пробуждение человеческого в человеке под действием событий экстремальных и подчас чудовищных, то главной мыслью Тихого Дона оказывается отсутствие этого самого человеческого. Устроить публичную расправу, побить дрекольем, утопить в Тихом Дону, да запросто же. Тут открывается смысл названия. Течет река, а в ней незримые омуты, водовороты, просто так, без всякой видимой причины. И ни за омуты, ни за бездны свои река не отвечает. Ей все равно, между каких берегов течь. И на нравственность ей тоже по большому счету наплевать. Она имморальна, как всякая природа. От славного казачества остался один пустой мундир, да воспоминания стариков, у которых уже и бороды позеленели от старости, что-то про турецкую войну. «Тихий Дон» — книга уникальная, надежда в ней отсутствует. Мало кому, вероятно, было такое позволено. Уж какие люди склоняли Шолохова написать счастливый финал. После третьей книги Алексей Толстой целую статью написал. Верим, мол, что Григорий Мелехов опять и уже окончательно придет красным. А он не красным пришел. Он пришел к совершенно другому выводу. И это становится в шолоховской эпопее главным. Народ, не соблюдающий ни одного закона, народ, богатый исключительно самомнением, традициями и жестокостью, разрушает свое сознание бесповоротно. Остаются в нем только самые корневые, родовые, архаические связи, родственные. Стоит Григорий Мелехов на пороге опустевшего своего дома, держа на руках сына. Вот и вся история. Последнее, чего не отнять — род. И зов этого рода так силен, что пришел Мелехов на свой порог, не дождавшись амнистии. Ее ожидают к первомаю, а он вернулся ранней весной, когда солнце еще холодное и чужой мир сияет вокруг. Его теперь возьмут, конечно, но кроме сына не осталось у него ничего, и этот зов оказался сильнее страха. Вывод страшный, если вдуматься, потому что стихия рода не только самая древняя, но еще и самая темная. Впрочем, когда человек мечется между красными и белыми, это тоже эмоция не особенно высокого порядка. Такой же темный зов плоти, как метание между женой и любовницей. За эту аналогию Шолохову двойное спасибо. Сколько я знаю людей, бегающих от бурного либерализма к горячечному патриотизму, с такой же подростковой чувственностью, с какой они же скачут от надежной домашней подруги к дикой роковой психопатке с бритвенными шрамами на запястье и черным лаком на ногтях. После 25 лет перестройки и как минимум 10 лет бессмысленных кровопролитий пришли мы все к тому же самому. Ничего не осталось, кроме этой родовой архаики, ни убеждений, ни чести, ни совести, только то, что Виктория Белопольская еще после выхода брата определила как самый древний и самый первобытный инстинкт родства. Впрочем, ведь и Пелевин в эссе 1989 года предсказывал, что перестройка, как и все революции, окончится впадением в первобытность. Да и война у Шолохова окончится потом именно тем же. Народ-победитель в 45-м году также почувствовал себя преданным, как в 17-м. И все, что осталось бывшему военнопленному, это обнимать чужого сына. Почему-то эту параллель с гениальным рассказом «Судьба человека» стараются забыть, когда ищут другого автора Тихого Дона. А ведь история-то о том же самом, о людях, которые могут вынести что угодно, но на собственной родине оказываются чужими из-за плена. А когда родина, ради которой столько мучился, глядит на тебя с подозрением, как чужая, что остается, кроме мучительных поисков родной крови? Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там в Дубраве своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово — «Сынок, сынок». И через 25 лет другой ребенок отзовется. «Папка родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь». Больше нет ничего. Ни традиции, ни правил, ни границ, ни родины, ни будущего. Потому и простирается вокруг сияющий под холодным солнцем мир, и все, что в нем остается — ребенок. Страшная книга и очень хорошая. Так и видишь молодого человека, который, сочиняя ее, повзрослел и додумался до такой горькой правды о своем звероватом и трогательном народе, что больше ничего подобного написать не смог. Патриоты, откажитесь от Шолохова, он не ваш.